Силопе. Октябрь, Силопе. Мы находились на ПВД в поселке. Утром все проснулись в 6:00. К 8:00 нам надо было сменить другой экипаж 2С9 на дежурстве. Машина использовалась стационарно, стояла на одном месте. Смена длилась 12 часов, день мы, ночь они, раз в неделю менялись наоборот. Примечание. 2С9, Нона С, советская 120-миллиметровая дивизионно-полковая авиадесантная самоходно-артиллерийская минометная установка. В этот день я не стал надевать свой бронежилет, потому как до орудия идти надо было несколько километров, и мой внутренний распиздяй взял верх над разумом. Единственное, что я взял, это, естественно, автомат и рюкзак. В рюкзак я закинул два магазина ППИ плюс жгут и паёк. Примечание. ППИ. Пакет перевязочный индивидуальный. Крайнюю неделю было необычно спокойно, но почему-то никто не придал этому особого значения. К 8 часам мы пришли на позицию и сменили ночной экипаж. Ребята пошли отдыхать. А мы принялись готовить машину к работе, обслуживать элементы механизмов пушки. Механик-водитель занимался своими делами. Командиром орудия было принято решение достать клин-затвор для демонстрации, обучения его сборке-разборке и соответствующей чистке. Для этого мы запросили в штабе пару долгих на все про все, на что нам дали добро. Примечание. Пару долгих, пару часов. Благо прикрывать наших ребят, что находились на ЛБС, было кем. Помимо нашего орудия дежурило еще одно. Командир снял клин-затвор, мы вытащили его на улицу, разместились возле окопа поодаль от машины, сзади, и начался процесс обучения. Как и всегда, учиться нам пришлось в полевых условиях, потому как времени заниматься этим до того попросту ни у кого не было. Командир разобрал клин-затвор, показал, как и что работает, элементы механизмов и так далее. В это время с линии боевого соприкосновения начали доноситься звуки боя. Мы не придали этому большого значения, потому как это было в порядке вещей. Процесс обучения прошел успешно, не считая одного «но». Собрать его обратно у нас не получилось. И нам пришлось запросить помощи с ПВД. Да, сука, мы тупые и не смогли собрать клин-затвор. Благо, там был человек более опытный в этих делах, и он выдвинулся к нам на помощь. Позывной у человека был «степлер». Это был плотного телосложения «тувинец». Пришел он к нам и давай стебать, мол, распиздяй и так далее, на что мы, испытывая чувство стыда, посмеялись в ответ. Степлер начал собирать клин-затвор, но также столкнулся с проблемой. Дело в том, что когда мы пытались собрать в процессе обучения, то допустили ошибку и неправильно разместили одну из деталей, вследствие чего ее пришлось выбивать. Пока степлер занимался клин-затвором, я отошел попить чаю, достал таганок, кинул туда таблетку сухого горючего, поставил котелок и начал греть. Через пару минут я с кайфом подтягивал чай и смотрел на деревню. Вдруг со стороны фронта послышался звук реактивного двигателя. Я подумал, что это истребитель. Оглянулся вокруг и не увидел ничего, что могло бы издавать подобный шум. Сел обратно, глядя на село, прислонил край котелка к своим губам. И в этот момент увидел, как крыша одного из строений в селе взлетела метров на 100. Огромный гриб поднялся над селом. Я чуть не подавился чаем от увиденного, крикнул ребятам. «Смотри, что за херня!» Они обернулись. В этот момент со стороны прилета начали доноситься звуки взрывов. Это начало детонировать БК в месте попадания. Через несколько минут по рации пошло сообщение. «Наш склад с БК уничтожен». Так я познакомился с изделием американской оборонной промышленности — ракетой «Химарс». Тут я уже резко опомнился. Звуки боя не только не умолкали, а более того, приближались к нам, отчего стало, мягко говоря, очково. Прошло 20-30 минут после уничтожения нашего склада «РАФ» в поселке, а клин-затвор так и не был собран. Примечание. «РАФ» — служба ракетно-артиллерийского вооружения. Теперь звуки боя слышались еще ближе. По рации нам стали поступать запросы. «Долго вы еще будете устранять поломку?» В голосе командира слышались нотки тревоги. Об остановке на фронте нам не было ничего известно. Наша рация была настроена на волну нашей секции, и переговоров свыше слышать мы не могли. Теперь звуки выстрелов послышались уже с нашей стороны, со стороны села. Это начала работать наша артиллерия, пока мы там ковырялись. Прошло еще 10 минут. Командир снова вышел на связь и поинтересовался. «Долго вам еще? Поторопитесь!» Звуки боя все не утихали. Возле нас на трассе началась активность. Мы стояли на краю лесопосадки во овраге. Слева от нас, метрах в 10, было шоссе, по которому начала ездить различного рода техника. Начала работать наша группа эвакуации на чеканах, вывозить раненых и убитых с поля боя. Примечание. Чекан, бронеавтомобиль, Урал, 43-2007-01-11-31, усовершенствованной модификации, производившейся на заказ для ЧВК «Вагнер» и ранее замеченной в боях в Центральноафриканской Республике, Ливии и Сирии. Мы услышали звук двигателя танка, это был наш Т-90МС, он остановился рядом с нашей позицией. Командир подошел к танку узнать, для чего тот остановился, они пообщались, танк развернулся и уехал обратно. Командир пришел встревоженный, и я спросил у него, что им надо было. На что тот ответил, они ищут позицию для стрельбы прямой наводкой. Я охуел. Через несколько минут к тому же месту подъехала наша БМП-3. Наш командир снова побежал на то же место пообщаться с экипажем. Пообщались. БМП-3 развернулась и точно так же, как и танк, укатилась в неизвестном направлении. Командир пришел, и я снова спросил его, а этим что надо? На что тот ответил, они тоже ищут позицию для стрельбы прямой наводкой. И тут я охуел еще больше. Это же насколько линия фронта сместилась, что им приходится искать позиции фактически в тылу, подумал я про себя. Клин-затвор к этому моменту так и не был собран. Степлер сидел над ним и понимал всю серьезность ситуации. Лицо его было красным то ли от стыда, то ли от усилий, которые он вкладывал в починку. На фоне происходящих событий со стороны это выглядело как черная комедия. Прошло еще 10 минут. Командир снова вышел на связь и уже на повышенных тонах передал. «Слишком долго копаетесь. Командование запрашивает помощь. Давайте быстрее!» В этот момент я заметил, как у Степлера затряслись руки, мы все были в ахуе. Вокруг клин-затвора собрались все. Методом проб и ошибок пытались извлечь эту долбанную деталь, и вуаля, получилось. Осталось только собрать и установить обратно. В этот момент справа от нас я услышал звук двигателя танка и крики. Справа от нас был бугор, и мы не могли толком рассмотреть происходящее там. Танк начал работать, от звука выстрела мы вздрогнули. Стоял он, судя по всему, сразу за бугром, метрах в 100. Пока наш доблестный тувинец собирал клин-затвор, по рации на нас снова вышел командир и уже в панике кричал. «Пидоры, через поле от вас! Давайте быстрее, блядь!» Я охуел еще раз. Сколько это получается? Третий раз? Четвертый? В тот день я не переставал охуевать. Танчик работал интенсивно. Вдоль шоссе проехала БМП-3 и встала в соседней посадке спереди и также начала работать. Звуки взрывов и стрелкотни все усиливались, на горизонте был виден дым, кажется, это горела вражеская техника, а, возможно, даже и наша. Когда Степлер уже находился внутри башни и устанавливал на место клин-затвор, по рации командир передал сообщение. «Внимание всем машинам! Приготовиться к стрелковому бою! Занять круговую оборону!» «Да ну нахрен!» — подумал я про себя. Я посмотрел на наших ребят. Лица у всех были белые, глаза испуганные. Я понял, что у меня точно такое же обосранное выражение лица, ведь сегодня утром я, дурак, не взял бронежилет и дополнительное БК. Клин-затвор был собран, мы доложили готовы к работе, и тут же нам начали поступать координаты целей, по которым мы начали активно работать. Мы израсходовали весь комплект БК, включая НЗ, в общем количестве 150 снарядов, буквально за 6-8 часов. Перед тем, как наш БК закончился, мы передали эту информацию в штаб, на что нам сообщили, боеприпасы будут. Ждать их нам пришлось долго, и когда они приехали, мы сильно охренели, ведь нам привезли 120-е мины. А ими мы ни разу не работали, благо наш командир был бывший минометчик. Мины нам привезли, потому что склад с БК, где находились снаряды, был уничтожен утром, а ждать подвоза так долго пришлось по той же причине. После того, как мы выгрузили БК, он провел нам инструктаж, как работать с минами, а учились мы прямо во время боя. Хатори Ханза.